Аделард, главный комиссар Арделии. Стоило немалых усилий вытащить его высочество из особняка. Он не желал уходить и все рвался поближе познакомиться с Трояной. «А я всю голову ломал, что это ты так сдружился с маркизой де Бриен, миленькой швеей? И почему видная модистка пошла работать в КПЗП? Она та пришлая, что сохранила память, но потеряла тело». Следовало запереть Трояну в комнате и пусть бы сидела, пока я во всем не разберусь. Проблем и без этого хватает. Но нет, спустил все на тормозах. Принц, конечно, не враг, но лишняя переменная. Аделард. Я шел по офису мрачнее грозовой тучи. Кто поумнее отскакивал на подлете, любители рискнуть здоровьем отваживались пристать с просьбами или вопросами. «Нет, Ламерт, это не она!» — огрызнулся, подписав смету расходов на питание. «Вот лучше спонсируй». Сунул документ его высочеству и на некоторое время отбил у него интерес совать нос в чужие ведомства. Какой только леший притащил принца ко мне домой в такой час. Если бы Трояна не разгуливала в таком виде, я бы мыслил достаточно здраво, чтобы уберечь ее от встреч с его высочеством. Теперь он знает, что она пришла, и бесполезно выдумывать. К счастью, этой ночью я несколько раз убедился, что она не соединяющая. Та часть тела Трояны, где Артехида пометила свою избранницу, несомненно, привлекательна, но родимых пятен на ней нет. Мысли о пришлой лучше выключить, сбивают рабочий настрой. «Мы можем брать с пришлых налог?» — возмутился Ламерт, увидев сумму расходов. «Зарядка кристаллов. Маркиза решила этот вопрос. В отделе артефактов можешь отгрузить первую партию сопроводительной документации». «Смотрю, ты с этой пришлой на коротком поводке». «Это и правильно, держи ее ближе к телу», — советовал он без приглашения, запираясь в мой кабинет. Хлопнул дверью, отсекая поток жаждущих со мной встречи. Среди голов мелькнула шляпка Бригитты, и, кажется, я слышал вздохи Лоретты. По семени олень от этих ненасытных стервятниц. «Отличный план, влюбленная девушка пойдет на все ради тебя». «Не помню, чтобы спрашивал твоего совета», — рыкнул, сбрасывая камзол на диван и уныло взирая на кипу корреспонденции. «Аделард, только не говори, что ты передумал возвращать Мариэль», — сел за рабочий стол и, закатав рукава, тяжело произнес. «Ламерт, если ты не заметил, у меня куча дел. По степени важности безопасность Арделии стоит на первом месте. Я люблю Мариэль, но поверь, ничего не изменится, если мы займемся вопросом ее возвращения через неделю». «Более того, возвращать ее в Артехидию сейчас — верх идиотизма. Мы не знаем, найдем ли соединяющую, а если найдем, то что планируют древние». «Твой отец что-то сказал?» «Кроме того, что сам вернет Мариэль в обмен на соединяющую». «Так это же великолепно! Дополнительный стимул!» «Но в чем был смысл демонстрации силы?» «По моим предположениям...» Распахнул списки опознанных опасных артефактов, подлежащих нейтрализации, и пробежался по ним взглядом. «Рыни найдет, кому это поручить». Поставил широкий росчерк и отложил листы. «Они планируют нарастить свои возможности». Ламерт всхлипнул и осел на диван. «Нарастить силу? Издеваешься? Куда еще больше? Они изрешетили магический пояс Арделии, словно он бумажный». «Полагаю, хотят потеснить Артехиду». Пожал плечами, открывая другой список полезных артефактов. «Тебе детектор лжи не нужен? И, судя по описанию, есть неплохой магический рассеиватель». «Чего?» — заторможенно произнес Ламерт, переваривая услышанное. «Из других миров поналетело немало занимательных вещиц. Часть пригодится в КПЗП, часть полезнее в ОПА. Некоторые, так и быть, пожертвую королевскому двору». Бросил взгляд на Ламерта и передернул плечами. Перспектива занять его место ужасает. «Я едва управляюсь с КПЗП, зачем мне целая страна?» «Как ты спокойно говоришь об этом?» «Аделард!» — принц запустил пятерню в волосы. «Если они станут богами, то уничтожат Артехидию. Мы все погибнем. И не через год, не через 10 или 20 лет, не в мифическом потом, а через неделю. Потому что рога мне в задницу соединяющую мы не найдем, а оленей подавно не поймаем. Они же создадут новый мир. Собственный. Сядь и не мели чушь. Им нет смысла уничтожать Артехидию. Куда целесообразнее сделать из нашей планеты сырьевой придаток. И когда это случится, отец сменит власть в Арделии и принудит меня возглавить королевство». Грешным делом промелькнула мысль самому отправиться в другой мир. В конце концов, я знатно повоевал, спас тысячи жизней, отменил несколько концов света и приносил пользу своей стране. Пора и о себе подумать. На этой ноте мысли снова скатились к Маркизе и ее прелестям, созерцание которых полночи не давало спать, а остальные полночи они провокационно на меня взбирались. «Поверь, всем будет лучше, если они оставят нашу планету в покое», прокашлялся, возвращаясь в реальность. «Как когда-то это сделала Артехида? Ты уверен, что нам стало лучше?» оторвал взгляд от документов и задумался. «Когда все плохо, всегда думаешь, что хуже не бывает. Но что, если в этот раз его высочество, как ни странно, прав? В любом случае, мы ничего не изменим». «Да поставь ты всех девок КПЗП в ряд, задери им юбки и дело с концом. Если соединяющие здесь, то...» «То?» — уточнил с интересом. «У меня нет ответа на вопрос маркизы, что тогда. Понимаю, что должен сделать, чтобы выиграть время, но выиграв тем самым битву, мы можем проиграть войну. Отец с легкостью пожертвует ферзем, чтобы сохранить короля. Я сыграл с ним достаточно шахматных партий, чтобы изучить его подлую, коварную и напрочь лишенную жалости натуру». Ламер тяжело дышал, его глаза лихорадочно блестели, принца трясло. Он создан быть красивым, внушать подданным чувство безопасности. Верховный комиссар, с легкостью раскрывающий любое преступление, верховный судья, разрешающий спор по совести, когда закон бессилен. Он волен казнить и миловать, как и король Орделии. Спасать мир его не учили. Меня, к сожалению, тоже. «Я не знаю», — ошарашенно выдохнул он. «Мы должны ее отдать, потому что не в силах залатать магический пояс планеты. Но мы не можем ее отдать, потому что не знаем планы древних. Значит, пришла пора их выяснить». Меня внезапно осенило. «Скажи, что у тебя есть план», — умоляюще протянул принц.